Французская торговля властвовала на всех европейских рынках так же, как ее политика во всех кабинетах. Все ненавидели и боялись Людовика XIV, но удивлялись и подражали ему. Его абсолютизм стал программой всех государей. Его придворный этикет, его образ жизни были приняты при всех дворах. Нравственно и физически он был повелителем Европы. Блеск его имени совсем затмил образы его великих предков – Франциска I и Генриха IV. Все, видевшие его двор, Версаль, были ослеплены их блеском. Канде и Тюрен, Кольбер и Лувуа, Корнель, Рассин, Мольер, Буало и Лафонтен, Бурдалу и Боссюэ, Миньяр, Лебрен, Перо, Моли – все эти знаменитости, смешиваясь с толпой принцев, графов, герцогов и ослепительно прекрасных женщин, спешили к нему на поклонение, к человеку, выше которого ничего не было для них на земле. Ученики Лойолы с дурно скрытой яростью с отчаянием переносили удар за ударом, наносимые Кальбером привилегиям их ордена. Народные школы были у них отняты, источники богатств почти уничтожены. Людовик, видимо, старался разрушить это духовное государство в государстве и поступал с ними так же, как некогда с дворянством Франции, которого теперь не существовало. Ему нужнее был умный, богатый, смелый и покорный народ, чем люди, коленопреклоненные перед монахами, видящие своего владыку в духовенстве, а короля ставящие на второй план. То было золотое время романтически смелой Франции, Франции, боготворившей в своем короле саму себя и видевший в остальных народах Европы только варваров. С заключением мира и наступлением зимы в Париже снова пробудилась жажда удовольствий, потребность артистических наслаждений. Принц Конде назначил в Шантильи целый ряд празднеств в честь Орлеанов и с разрешения короля приказал Мольеру поставить на сцене своего замка Тартюфа. Париж снова обратил внимание на писателя, забытого во время войны. Успех Тартюфа был поразительный. Пьеса выдержала 40 представлений. Возобновившаяся слава Мольера сильно раздражила его врагов. Самыми яростными обвинителями Мольера были герцог Гиш, мадам Гранчини, граф Нуврон, Локарт, Сен-Марсан, словом, все бывшие друзья Лорены и иезуитов, никогда ничего не забывавшие и ничего никому не прощавшие. Приближалось 25 апреля, день святого Людовика, патрона фамилии Бурбонов. Он обыкновенно праздновался в Версале с чрезвычайной торжественностью, так как в Людовике Святом Людовик XIV чтил самого себя. Версаль и весь Париж нетерпеливо ждали этого дня. Версаль мечтал об исполнении разных давно лелеянных надежд на получение наград и повышений, а Париж ждал своего короля, великого Людовика, имевшего обыкновение в этот день показываться своему народу. Праздник начался утренним приемом в покоях Его Величества. Король принимал поздравления своих придворных и называл удостоенных приглашения ко столу. Обыкновенно же Людовик XIV обедал один. Королева Терезия рассчитывала сегодня на этот знак его благоволения, но ошиблась. Король назвал Орлеанов, Конде, Тюрена, Ларуше, Амона и Кальбера. После приема их величества спустились с большого крыльца и пошли в церковь святого Антуана, сопровождаемые народом. По окончании литургии Людовик XIV принял тут же в церкви поздравления дворянства, парламента и духовенства, и вместе с ними отправился через парк к главному порталу. Как только он вступил в свои покои и раскланялся с королевой, народ хлынул к высокому порталу, нетерпеливо ожидая, когда откроют большие двери королевской залы, выходившие в сад. А все, имевшие доступ ко двору, устремились к золотой решетке, смотреть, как кушает его величество Людовик XIV.